Глава третья. Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц. Между улицами Герцена и Метростроевской, в лабиринте улочек, переулков, бульваров и небольших площадей, раскинулся замечательный край, ядром которого является Арбат. В Москве как бы уживается несколько городов. Так Замоскворечье не похоже на полукружье центральных площадей или бульварное кольцо. Район Кузнецкого моста и Петровки отличается от Заяузья и так далее. Арбат с прилегающими к нему улицами Герцена, Воровского, Кропоткинской не повторяет ни одного из районов. Мысленно представим его пределы, условно определим границы. Контуры этого района очерчивают Метростроевская улица, часть бульварного кольца с Гоголевским и Суворовским бульварами, Садовое кольцо и улица Герцена. Все эти улицы, связывающие их переулки, объединены общим стилем застройки, некогда общим составом населения. Дома, дома, дома. Казалось бы, дом — безмолвная оболочка, охраняющая жизнь, которая пульсирует внутри. Уже давно нет тех людей, которые здесь жили прежде. Давно другие запахи в комнатах, цвет обоев и мебель. Другая жизнь кипит в этих стенах. Но почему же нас тянет сюда просто побродить, хотя нет у нас здесь решительно никаких будничных дел? Когда желтые тополя и липы засыпают листьями старые уютные дворы, когда колкий снег жестко шуршит по голым тротуарам, и темные тучи низко нависают над городом, когда взлетает звонкая голубизна весеннего неба, и кажется, что надежда на счастье наконец-то осуществится, когда летними душными вечерами нагретый камнем и асфальтом воздух неподвижен в узких улочках. Во все времена года нас влечет сюда, в Арбатские, Пречистенские, Поварские переулки. Почему? Наверное, потому что сложившийся в нашем воображении образ этих районов никогда и не покидал нашего сердца. Нас вводили в этот мир герои Льва Толстого, Тургенева, Герцена, Алексея Толстого, Булгакова. Мы со школьной скамьи знали, что пылкие юноши 1830-х годов мечтали и спорили в деревянных особняках с мезонинами, стоявших здесь. Подобно тому, как по выражению автора «Мастера и Маргариты» рукописи не горят, не исчезают бесследно и дома. Ведь с ними связано все, что легло в основу литературного творения. Впечатление, знание, опыт, труд писателя. И оказывается, дома не только безмолвная оболочка. Они как бы зримое, связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Эстафета от эпохи к эпохе. Глядя на них, мы как бы осязаем историю. Арбат — понятие историко-литературное и архитектурно-градостроительное. Вместе с тем, Арбат – это не только улица, извилистая, может быть, неказистая, на первый взгляд, с массой магазинов и разностильными по архитектуре зданиями. Арбат – это и сеть переулков, разбегающихся от самой улицы и Арбатской площади. Современное определение района Арбата не совсем совпадает с представлением москвичей о границах и названии района в XIX веке, когда Гагаринский переулок, улица Рылеева, Сивцев-Вражек и даже собачья площадка, часть Композиторской улицы, относились к Пречистенской части, а Большая Никитская, улица Герцена, Поварская, улица Воровского, к Арбатской части. Современное представление о границах района обосновано и с точки зрения градостроительства. Оно отражено, в частности, в плане чертеже к статьям Пасохина, Гутного, Харитоновой «Строительство и архитектура Москвы», 1979 год, номер 9, страница 7. Эта часть Москвы не похожа на центр города, ни своим обликом, ни историей, хотя неразрывно связана с ним. В XIV-XVI веках здесь был пригород, что подчеркивало и само название Арбат, пригород, слово арабского происхождения, видимо, принесенное сюда крымскими купцами. В XVI веке так называли всю территорию на запад от Кремля до нынешнего Садового кольца, по которой сейчас проходит проспект Калинина. В XVIII веке название Арбат закрепилось лишь за одной улицей, именуемой так и в наши дни. Улицы и кварталы, примыкающие к Арбату, справа и слева, во многом сходны между собой. Это были тихие жилые районы. В XVII-XVIII веках там стояли загородные дворцы московских дворян, а за ними, в сторону нынешнего Садового кольца, шло всполье, то есть начинались пахотные земли. В этих краях стояли монастыри, Зачатьевский, чуть поодаль Новинский. Живописные, заросшие деревьями улицы, плавно изгибались по руслам некогда протекавших здесь ручья Чертарыя и речки Сивки. Обширные усадьбы стояли одна поодаль другой. Порой застройка перемежалась маленькими домами нечиновных дворян или ремесленников, но в основном здесь жила знать. На Большой Никитской князья Потемкин-Таврический, Гагарин, Голицын, Шаховской. На Поварской, в доме, известном нам как Дом Ростовых, князь Долгоруков. На Сивцем-Вражке князь Львов и Кольцов-Масальский. На Пречистенке аристократы Всеволожские, Лопухины и так далее. Тихий, спокойный, красивый район был идеальным местом для сосредоточения углубленной работы писателей. Ему всегда был присущ определенный оттенок камерности. В отличие от центральной части города, здесь было не так много театров, литературных салонов, редакций. В начале XIX века были театры на Арбатской площади. Был широко известен дом поэта Хомякова на Собачьей площадке, часть Композиторской улицы, где собирались писатели и который в 1920 году был превращен в музей 40-х годов. Дома Герцена, Аксакова и многие другие были местом встреч и оживленного обмена мнениями в писательской среде. На протяжении XIX века шел процесс оскудения дворянства и падения его престижа, что нашло отражение в изменении облика района. К середине XIX века здесь начала появляться буржуазия, менялась застройка, появлялись эклектичные особняки и большие доходные дома. Сама улица Арбат стала торговой. Писатели, знавшие район и являвшиеся свидетелями этих событий, Герцен, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой и другие, касались их в своем творчестве. В начале XX века с районом Арбата связали свою писательскую судьбу поэты-символисты. Здесь проходили их встречи на квартире Андрея Белого и располагалось издательство «Мусагет». В 1920-е годы одним из центров литературной Москвы стали квартира первого наркома просвещения писателя и драматурга Луначарского в Денежном переулке, улица Веснина, и дворец искусств на Поварской, улице Воровского. В этом доме, имеющем богатую литературную биографию, располагается правление Союза советских писателей. Здание рядом – Центральный дом литераторов. Неподалеку, на улице Фурманова, в 1930-е годы появился первый писательский дом, построенный на кооперативных началах. О литературном прошлом этих мест напоминают музеи Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Льва Толстого, Горького, Луначарского, экспозиции филиала Государственного литературного музея в Трубниковском переулке. Обратимся к именам писателей, к их произведениям, чтобы лучше представить себе литературную летопись этой части Москвы.